ты можешь. Тебе легче полюбить чужого, чем Лизавете отказаться от своего. Легче полюбить чужого. Если бы легче, если бы даже и не легче, а только можно бы полюбить. Даже тишина на этот раз не успокоила Порфирия. Другие слова Дарьи жгли еще сильнее. Не уходи из дому, если снова не задумал вовсе уйти. А он стал уходить, и все чаще, думая, что бежит от встреч с Борисом. Дарья вернее поняла, так он уйдет от Лизы. От нее еще раз он уйти не может, как не может уйти от товарища, от общего дела, которым заполнена вся его жизнь. Порфирий отнял руки, тряхнул головой. Болит, как свинцом, налитое горячим свинцом. Как, зачем он сюда попал? Да, налимы, глушить с лучинами налимов. Без рыбы нельзя возвращаться. Даже видимости заделья, почему он весь день пробродил где-то, у него не останется. Да, любовь к мальчишке этому сама не приходит, а ненавидя его, он потеряет Лизу. Стало быть, он должен пересилить себя, должен заставить. Дарья правду сказала, другого решения ему все равно не найти, и он заставит себя пересилить, чего бы ему это для сердца не стоило. Порфирий поднял топор и, зябко поводя плечами, направился к обуглившимся сосновым пенькам. Подрубал глубоко и откалывал крупные поленья, чтобы удобнее было потом их расщепить на лучину. Жирная древесина с коричневыми пятнами, перекипевшей в пожарищах смолы, смачно чавкала под топором. Работа оживила Порфирия, горячая, сосредоточенная, она словно бы что-то перемалывала, переплавляла у него в душе. И постепенно Порфирием овладела по-особенному неуемная жажда труда, движения. Он шире замахивался топором, сильнее вонзал его в свиреватое дерево, рубил, колол, раздирал, разворачивал. Управившись с одним пеньком, он переходил к другому, к третьему. Он нарубил столько смолевых поленьев, что если бы их все исчипать на лучины, лучин хватило бы на полгода. Порфирий понял это, когда какими-то чужими глазами вдруг увидел вороха поленьев, набросанных вдоль кромки косогора. Увидел уже в полутьме, потому что солнце давно закатилось. В глубине почерневшего неба зажглись яркие точечки звезд. Их отражения, золотые искры, мерцали и переливались в реке. Чего же это я? Куда мне столько смолья, когда и десятка поленьев на всю ночь девать некуда? — подумал Порфирий, смахивая ладони пот с лица и чувствуя, как сильно он проголодался. Выбрал несколько самых гладких и жирно пропитанных смолой пареньков, отложил их в сторону, а все остальные, сбросив в одну кучу, поджег. Высоко взметнулось мохнатое черногривое пламя, сразу выгородив из ночи широкий круг земли и опустив плотную завесу позади зимовья, мертво глядящего пустыми окнами. Порфирий выпотрошил налима охотничьим ножом, висевшим у него на пояске, вытер лезвие о мешковину котомки. Ожидая, пока нагорится зола, присел в отдалении от гудящего костра, чтобы не жгло глаза и плечи. Костер ему напомнил о ночевках в тайге среди горных перевалов, а пустые оконные проемы зимовья вдруг напомнили о зимовье, обкраденном Петрухой над Жуглыми. Порфирий криво усмехнулся. Кожевенный завод Петрухи горел поярче. Запалить разве ему и это зимовье? И опять усмехнулся. Вот-вот, потом еще какие-нибудь колья из старого остожья повыдергать и разбросать по Илане. Месть мальчишечья. После того, как сгорел Кожевин завод у Петрухи, Лешин сказал, «Жечь не завода нужно, а сам класс капиталистов выжигать.